Глава 10. Малик. Пока чищу зубы, смотрю на себя в зеркало. Вид у меня разгоряченный. Разгоряченный и, кажется, потерянный. То, что за эти несколько часов случилось между мной и Зельдой, было бомбически. Все, от первого прикосновения до возбуждения во время нашего последнего поцелуя, которое, очевидно, накрыло нас обоих, оказалось ошеломляюще новым и приятным. Достаточно лишь подумать об этом, чтобы у меня в животе все сжалось от желания. По-другому я не могу описать это чувство. Хотя мы до сих пор почти не знаем друг друга. Среди этих мыслей в голову прокрадываются вопросы. Известно ли Зельде о моем прошлом? Если нет, изменится ли что-то, когда она узнает? Как мне себя вести? Либо я выясняю это сейчас, ныряю в омут с головой и рассказываю ей, что произошло со мной за последние несколько лет. Либо жду, пока она сама спросит. Как минимум, у нее должны быть подозрения. Иначе как еще она объясняет то, что я живу в квартире программы ресоциализации? Интересно, не это ли она имела в виду, говоря, что у нее в голове стало тихо? Она отключила рациональный ум? А что будет, когда она снова его включит? Знаю, я хороший человек. Никогда не хотел быть плохим. Вот только не уверен, достаточно ли этого. Но она тоже это почувствовала. Почувствовала, что между нами что-то есть. Что-то особенное. Что-то, что стоит изучить. И мы об этом говорили. Чтобы снова встретиться после того, как вернемся. Она хочет снова со мной встретиться. «Твою мать!» — громко произношу я, выбитый из колеи творящимся хаосом. Я плохо умею принимать решения. Передо мной всплывает счастливое лицо Зельды. Я хочу вернуться к ней. А остальное — будь что будет. С Зельдой все легко и просто. Пока, во всяком случае. Она говорит то, что у нее на уме, и мне не приходится ничего додумывать. Я брызгаю водой в лицо, чтобы немного остыть. Взгляд, брошенный в зеркало, сообщает, что жар уступил место тревоге. Дело не только в моем прошлом, а еще и в том, что мы разные, из разных миров. Я ничего не знаю о ее и догадываюсь, что она не имеет ни малейшего представления о моем. Неужели от белых девчонок действительно одни проблемы? «Возьми себя в руки», — говорю себе. «Все хорошо». Делаю глубокий вдох и выдох. Я прокрадываюсь обратно вниз. Перед ее дверью останавливаюсь, замешкавшись. Не хочу вот так врываться. Я стучусь. «Заходи», — зовет она. Открываю дверь в тот момент, когда Зельда снимает кофточку. Она с вызовом смотрит на меня. На ней все еще желтые леггинсы и черные шорты, но верхняя часть тела прикрыта только темно-красным лифчиком. Все мои мысли как ветром сдувает. Голова легкая и пустая. Поняв, что пялись на нее, быстро отвожу взгляд и прочищаю горло. «Извини», — выговариваю с трудом. «Но так нечестно». Она смеется. «Тебе не за что извиняться. Если мы собираемся скоро встретиться, чтобы, вероятно, заняться сексом, нет смысла начинать сейчас стесняться». Эта девушка невероятная. Естественность, с которой она себя ведет, заводит меня даже больше, чем все, что я вижу. Если буду смотреть, как ты переодеваешься, то, к сожалению, мне придется идти к Рису и Тамсин. Отвечаю, не поднимая глаз. И слышу, как Зельда хихикает. Через минуту она объявляет. «Окей, можешь безопасно смотреть». На ней нет ничего, кроме трусиков и выцветшей футболки с Че Геварой. «Не смейся», — предупреждает она. «Эту футболку мне подарил на 15-летие сын нашего бывшего садовника. Единственный подарок на день рождения, которому я радовалась». «Что, прости?» — переспрашиваю я. Насколько же ужасными должны быть подарки, которые она обычно получает? О, я все равно не люблю дни рождения. Ты не любишь дни рождения? Зельда — последний человек, от которого ожидал услышать подобное. На меня она производит впечатление девушки, которая создана, чтобы праздновать каждый день жизни. Когда у тебя день рождения? Это я сохраню в секрете. Не хочешь говорить, когда у тебя день рождения? Я слегка растерян. Она серьезно? Нет, иначе тебе придет в голову попытаться доказать мне, что дни рождения — это здорово. Вау, похоже, у нее настоящая деньрожденная травма. Зельда, судя по всему, замечает мой недоуменный взгляд и добавляет. Просто это не мое. Рождество и День Благодарения, да. Хэллоуин — потрясающе. Это праздники, в которые весь мир меняется. Даже наихудшие места становятся лучше. Но в дни рождения всегда случается что-то плохое. По крайней мере, в мои. Мне вспоминаются дни рождения младших сестер и брата. Суета, радость, которую они испытывают, когда им позволяют находиться в центре внимания. Родители никогда не устраивали тебе праздники? У нее вырывается смешок. О, еще как. Это были очень хорошие праздники. С отцовскими коллегами по бизнесу и их детьми. Ты представить не можешь, насколько веселыми они были. А подарки? На свой 6-й день рождения я получила перьевую ручку Монбланк. Это объясняет, почему ей дорога эта старая футболка. Мой взгляд падает на стилизованное изображение кубинского революционера. Когда-то она была крутой, оправдывается Зельда, и доводила родителей до белого коленя. С тех пор я почему-то перестала расти, и теперь сплю в ней. Я же не предполагала, что ты ее увидишь. Я не смеюсь, отвечаю я. Хотя не назвал бы это зрелище безопасным. Выглядит она крышесносно. Волосы взлохмачены, щеки разрумянились. То, как робко Зельда опускает взгляд и улыбается одним лишь уголком рта, очаровательно. Ладно, хватит флиртовать, плейбой. Теперь мы поговорим, как и собирались. Она запрыгивает в кровать и исчезает под одеялом. Скинув худи, я собираюсь избавиться от футболки, как вдруг Зельда кричит. Стоп! Я вопросительно смотрю на нее. Во-первых, нельзя сначала возмущаться, что я нечестная, а потом самому устраивать стриптиз. А во-вторых, если устраиваешь, делай это медленнее. Она скрещивает руки на одеяле и в ожидании смотрит на меня, изогнув бровь. Я не уверен, как себя вести. Мне вспоминается ее танец. Так что, думаю, за мной долг. Очень медленно начинаю приподнимать край футболки. Напрягаю мышцы живота. И не свожу взгляда с Зельды. Она ухмыляется, и я тоже не могу сдержать улыбку. Сантиметр за сантиметром сдвигаю ткань выше. Глаза Зельды раскрываются шире. Обнажив торс, я снимаю футболку. «Ой!» — говорит она и одобрительно кивает. Это объясняет, почему ты с легкостью можешь таскать на себе людей. Быстро скинув джинсы, ныряю к ней под одеяло. Но Зельда стаскивает его обратно. Подожди, я еще не закончила. Что? Спрашиваю я. Не закончила думать. Я должна что-то с тобой сделать, заявляет она. Можешь напрячь руку, а я в нее ткну. Я напрягаю мускулы. И она подносит к ним палец. А потом и правда тыкает. «Ой», — повторяет она. «Теперь пресс». Рассмеявшись, напрягаю кубики, и она проверяет пальцами каждую мышцу. «Ой, какие твердые! Почему ты такой накачанный?» От этого вопроса я чувствую резкий укол боли. Ответ направит разговор в рискованное русло. Но мы хотели поговорить. И я собираюсь быть честным. Кроме того, с Зельдой очень легко, разве нет? «Там, откуда я, жизнь становится проще, если ты сильный», — отвечаю ей. «Расскажешь мне, откуда ты?» — просит она. Я вздыхаю. «С юга Перли», — говорю, поколебавшись пару секунд. «Из той его части, которую называют Пурли». «И какая там жизнь?» «Бедная, грязная», — смотрю на Зельду. «У нее нет ничего общего с Пурли. Легкая, беззаботная, яркая и радостная. Она первая девушка из другого мира, которую я поцеловал». И как целовал! Меня кидает в жар, хотя мысли вращаются вокруг малоприятных аспектов моей жизни. «А какие там люди?» — спрашивает Зельда. Не могу не засмеяться. Как и везде, есть и хорошие, и плохие. Отличие лишь в том, что в Пурли почти все как минимум одной ногой находятся в тюрьме. Это признание срывается с моих губ. Горечь в голосе сложно не услышать, и мне хочется дать себе пощечину. Зельда чуть отодвигается и с любопытством смотрит на меня. «Можно кое-что у тебя спросить? Прямо?» От ее пронзительного взгляда у меня бегут мурашки по коже. Я знаю, что за этим последует. Глупо получилось. «Спрашивай». Разрешаю ей и, словно защищаясь, натягиваю на себя одеяло. «Ты тоже сидел в тюрьме, да?» Ее голос звучит очень тихо. Вот оно. Конец потрясающего вечера. Неизбежное наступило. И я сам в этом виноват. И почему только не держал язык за зубами? «Да, сидел». Отвечаю хрипло и тяжело сглатываю. Смотреть на нее не отваживаюсь. Она из мира, где такого не происходит. Из белого мира, где берут уроки французского. «Почему?» Продолжает Зельда. «Как она может говорить так легко? Она хорошая актриса?» Я медлю. Лучше выложить все на чистоту. Рассказать неприкрытую правду сейчас в надежде, что Зельда не пошлет меня к черту. Так как я не отвечаю, она опять тыкает пальцем мне в плечо. Затем придвигается ближе, будто чтобы придать мне мужество. Мне бы хотелось обнять ее, но я не осмеливаюсь. В груди становится тесно. «Малик, ты не обязан рассказывать, если не хочешь». В ее голосе слышатся нотки разочарования. Будто отказ разделить с ней мое прошлое положит конец всему. И, вероятно, так и есть. Мысли путаются. Я хочу ей рассказать. Пусть узнает все. Но пусть потом не смотрит на меня иначе. Я хочу все так же видеть искренность в ее синих глазах. Но это невозможно. Знаю, что слишком многого прошу. «Все так плохо?» Ее голос зазвучал чуть выше. Она встревожена, и это сложно не заметить. «Нет», — откликаюсь я. Горло сжимается, и я откашливаюсь. «Все не так плохо. Я расскажу тебе, а потом иду наверх». «Это мне решать», — уверенно заявляет Зельда. Ее голос крепнет и берет меня за руку. По сравнению с ее, моя ладонь кажется огромной. Я сидел за рулем машины во время вооруженного налета. Тогда мне было 15. Делаю паузу, чтобы дождаться ее реакции. Но Зельда не вздрагивает, не замирает. Никто не пострадал. Продолжаю я, потому что это хорошая новость. Но вооруженный налет все же вооруженный налет. Я сел на 2 года. За хорошее поведение меня освободили условно-досрочно. Я рад, что вышел на свободу. Тюрьма — это плохо. По-настоящему плохо. Зельда поворачивает голову и смотрит на меня. Представить не могу, что она думает, поэтому продолжаю рассказывать. Но почему-то я посчитал, что будет ужасно, если моя сестра на 13-летие не получит парикмахерский набор, о котором мечтала. Я пошел в магазин и взял его. Было жутко странно. Будто мои руки сделали что-то такое, на что мозг не отдавал приказ. 1/2 часа спустя перед нашим домом стояла полицейская машина. Меня опять арестовали. На 10 месяцев. Я сглатываю. Когда произносишь это вслух, звучит еще глупее. Тебя посадили на 10 месяцев? За то, что ты украл парикмахерский набор? Он был из золота? Спрашивает Зельда, сжимая мою ладонь. Ее шутка застает меня врасплох. Признаешься, что 2 раза отсидел в тюрьме, а Зельда отвечает шуткой. Я почти готов рассмеяться. Нет, но если ты из Пурли и у тебя есть судимость, это не имеет значения. Пожимаю плечами я. Вот дерьмо, отвечает она. А почему ты сел за руль той машины? Можно спросить? Можешь спрашивать что угодно. Говорю я, но молюсь, чтобы этот допрос скорее закончился. Мне хочется вернуться в свою комнату и заползти в постель, проклиная себя. Я боялся, что моего кузена поймают и арестуют, если никто не поведет ту хренову машину. У меня вырывается горький, отчаянный смех. Ладно. Вау. Между нами повисает тишина. Потом Зельда произносит. Наверное, именно это и называют иронией судьбы. Угу, можно и так сказать. Я собираюсь встать, чтобы наконец оставить ее одну. Но она меня останавливает. «Не хочешь снова на меня взглянуть?» — осторожно спрашивает она. «Думаю, пока лучше не стоит. Я закрываю глаза, потому что не готов увидеть выражение ее лица, доказывающее, что наш флирт закончен». «Но ты останешься? Пожалуйста!» На миг у меня замирает сердце. «Она только что это сказала?» «Если ты все еще этого хочешь», — неуверенно отзываюсь я. «Да, хочу. Пока ты не трогаешь мой фен». Она хихикает. Хихикает! После всего, что я рассказал ей о себе. Что за фантастическое создание? Не могу не смотреть на нее. На усыпанное веснушками лицо, которое мне сейчас улыбается. Именно это я и имел в виду. Все ее лицо улыбается. Это безумие. В ее взгляде ничего не изменилось после моего признания. Та же радостная мягкость, что и прежде. Она приближает лицо к моему и прижимается к моим губам в поцелуе. Меня накрывает волна облегчения. Я ощущаю предвкушение, благодарность и желание. Как-то так. Мой мозг затуманен, но это прекрасно. «Прости», — говорю я. «Наверняка ты представляла, что это будет чуть менее драматично». «Не надо извиняться». Зельда пристально смотрит мне в глаза. «Никто не пострадал. Так что неважно, что там было. Меня интересует, кто ты сейчас. И то, что я видела до сих пор, по-моему, вполне достойно». Она не сильно ударяет меня кулаком в бок. Ей удалось. После всего у нее получилось меня рассмешить. «Это твоя мама вполне достойная». Притворно оскорбившись, отвечаю я. «Как раз-таки нет. Но это мы обсудим в другой раз». Зельда прижимается ко мне и обвивает руками. Сквозь футболку ощущаю ее тепло. Мне хочется чувствовать больше, но я не настолько себе доверяю. Я точно такого не заслужил. Хотя охватившее меня облегчение тяжело описать словами. В моем окружении все в курсе этой истории. Ни члены моей семьи, ни Рис, ни Тамсин, ни Эми ни разу не заставили меня почувствовать, что они осуждают меня за то, что я сделал. Это часть моего прошлого, которая не влияет на наши отношения. Когда я об этом задумываюсь, не уверен, намеренно ли я отказываюсь покидать свою зону комфорта, чтобы не сталкиваться с тем, что было. Впрочем, может, это и совпадение, что в разговоре с Зельдой я впервые открылся кому-то незнакомому. «Эй!» шепчет она, уткнувшись мне в руку. «Все хорошо. Тебе нечего стесняться. Я ж не дура и в состоянии сложить 1+1. Вы с Рисом соседи по квартире. Так что я знала, что ты тоже участвуешь в программе Эми». Зельда берет меня за руку и сжимает ее. Потом подносит мою ладонь к лицу и прижимается к ней губами. «Какая мозолистая», замечает она. Это из-за частой нарезки овощей. я разглядываю внутреннюю сторону ладоней. Благодаря совету Ленни с тейпом пузыри почти зажили. Но кожа на этих местах стала грубее. Свидетельство тяжелой работы. Зельда зевает. «Хочешь спать?» — спрашиваю я и позволяю себе на краткий миг зарыться лицом в ее волосы. Вдыхаю ее аромат. Фруктовый и яркий. «Вообще-то нет», — откликается она. «Но не помешало бы выключить свет. Тогда мои глаза смогут спать, пока остальное тело бодрствует». Я невольно улыбаюсь. Эти ее идеи, откуда она их берет? Я вытягиваюсь, чтобы достать до выключателя, но слежу, чтобы мы не потеряли ни на секунду телесного контакта. Когда выключается свет, Зельда переворачивается на бок, а я прижимаюсь к ней. Ее голова лежит у меня на руке, и я притягиваю ее к себе так близко, как только возможно. Чувствует ли она мое сердцебиение? Замечает, как меня возбуждает близость к ней. Как я благодарен за то, что она хочет, чтобы я был рядом.